И он написал песню. «У меня есть кое-что, способное поставить тебя на колени. Я не буду требовать и угрожать, ты сам принесешь мне все, что я захочу, потому что я уже завладела твоим вниманием. Моя сила в женственности». Он принципиально сделал музыку достаточно простой, мягкий бит, гитарный проигрыш, виолончель и голоса девушек как главный акцент. Канджи попросил повысить тональность, потому что в первом варианте девчонки почти шептали эти строки. Но даже с более высокими голосами это все равно звучало безумно притягательно. Трек «Фемининиты» стал причиной взрыва креативности. Идеи для клипа и продвижения обсуждали все, кто имел доступ к демозаписи. Вторым синглом станет «Strong Boots Soft». Он тоже отсылает к теме подчеркнутой женственности, но уже имеет социальных подтекст. Лирическая героиня говорит, что ее внешний вид требует, чтобы она могла постоять за себя, и что лучшие друзья красивых девушек – не бриллианты, а курсы самообороны. Эту песню Дан сочинил не на концерте, это скорее позиция его боевой сестренки, которая при необходимости сначала врежет пяткой в челюсть, а потом в суде докажет, что была права. Это семейная шутка, на деле Мэри никогда не приходилось защищать себя. Третий трек для будущего альбома сложился как раз на концерте. Его так удивила эта общность совершенно незнакомых девчонок, что он написал трек Soul Sisters и наложил его на афробит. Вообще, это было, конечно, прямо на грани. Soul Sister – это афроамериканское понятие, так обычно чернокожие девушки называют близких подруг. Афробит тоже не принято использовать людям со светлым цветом кожи. Дан отдельно обсудил это с Тимати, потом еще позвонил Камари, и все сказали: «Выпускай». Да, найдутся те, кто наверняка назовет такой трек культурной апроприацией, но песня слишком в стиле Flavor, чтобы передавать кому-то еще. Лирика отсылает к общности девушек и описывает как бы вечеринку, куда парням вход воспрещен, поэтому все здесь сестры и могут танцевать так, как хотят. Культурная апроприация – это социологическая концепция, которая описывает заимствование элементов чужой культуры в негативном свете. В более академической трактовке речь идет о заимствованиях, которые как бы крадут части чужой культуры, искажая ее. В современной сетевой трактовке культурной апроприацией называют практически любое заимствование элементов афроамериканской и азиатских культур. Это сложная тема, в одной сноске ее не раскрыть, так что всем любопытным придется гуглить самостоятельно. Камария еще пошутила, что Дан, если что, может всем говорить, что она разрешила Flavor такое исполнять. Это ее заявление является отсылкой к известной не совсем шутке. Ниггером афроамериканца может звать только другой афроамериканец, либо тот, кому это позволили афроамериканцы. Хотя это и шутка, многие действительно используют это как способ показать свое расположение. Например, парни, с которыми Дан когда-то играл в баскетбол, шутя сказали ему, что он может называть их ниггерами во время игры. Дан, правда, этим шутливым разрешением не воспользовался. Они же его узкоглазым никогда не называли. Даже опасаясь хейта за использование чужой культуры, Дан все равно хотел, чтобы именно Flavor исполнили эту песню. Она была написана для них и другим попросту не подойдет. Минха сомнения Дана вообще возмутили. Будут еще какие-то диванные критики указывать, что им петь и что сочинять. Дан написал песни практически на весь альбом, 9 штук. Flavor закончили работу над ними всего за 4 дня и отправились отдыхать, а Дан перехватил другую девушку. Бёль закончила съемки для Исаца, и ее можно было затащить в студию, работать. За несколько месяцев упорной работы, находясь всегда в центре внимания, под прицелом фотокамер, Бёль стала словно холоднее в плане эмоций. Теперь смущение и страх умело прятались за застывшим выражением на красивом личике. Это даже бесило, потому что раньше Дану нравилось наблюдать за ее подвижной мимикой. Вместе они подготовили трек «Супернова», где Дан представил процесс зарождения любви как взрыв суперновой. Девчонки будут петь о том, что они видят, как парень в них уже влюбился. Этот трек давно лежал у Дана, они даже обсуждали его с Бёль перед Качеллой. Теперь оставалось только сделать студийную запись. Предрелизным треком будет «Don't Hurt Her», веселая, почти хулиганская песня, где героиня обращается к парню-подруге, обещая ему все небесные кары, если он посмеет обидеть свою новую девушку. Так как PR Gang продвигаются по корейской системе, они выпустят мини-альбом, поэтому много песен не требовалось. Дан вместе с Бёль подготовил еще 3 из его старых запасов, и на этом можно было остановиться. Но Бёль принесла собственные наработки. Жутко стеснялась, показывая Дану свои первые попытки написать песню для группы. Большинство Дан вынужденно забраковал. Очень уж слабые. С одной песней можно будет поработать потом, там интересные сравнения. А еще одна была действительно хороша. Дан, конечно, значительно поработал над музыкой, увеличив количество инструментов и добавив мелодичности и глубины. Но у Бёль есть талант находить точные и интересные сравнения. Она написала балладу о том, что встретила парня, с которым хотела бы быть вместе, но он слишком взрослый, а еще, хороший, она его за это и полюбила. Но он не станет встречаться с ней, потому что старше и у него девушка, которую он любит. Это очень щепетильная тема для исполнения, но Дан помог закончить песню и убедил Канджи сделать ее бисайдом будущего альбома. О том, в какого взрослого мужчину Бёль влюбилась, Дан не спрашивал, но чувствовал, что песня личная. Кажется, он на примере Бёль понял, как ощущается лирика, основанная на собственных переживаниях. Глава 34. Кики. Кики Лавес Капоп. Странности МТВ в МА. О том, что в этом году на видео Мусит Саварцат МТВ появится номинация для КПОП, было известно заранее. Кого мы там ожидали увидеть? Ну, лично я надеялась, что самые популярные коллективы будут представлены в других категориях, а сюда добавят более классические КПОП-группы. Что ни говори, но ни ПДС, ни Pop Heroes, ни Flavor, ни уж, тем более, Pink Venom, не попадают в классическое представление людей о корейской популярной музыке. Они слишком ориентированы на Запад, это отражается и в музыке, и в манере поведения на сцене. Я бы предпочла увидеть кого-то вроде Axis, у которых и звучание, тексты и хореография, практически сама суть корейской поп-культуры. Но те, кто выбирают претендентов на награду, явно считают иначе. Они запихнули все четыре супергруппы в эту категорию, к ним в довесок добавили почему-то мастеря, которые к поп никак не относятся, и Аргент, тоже далеко не классический коллектив. Я понимаю, что номинированы клипы этих групп, но честно говоря, эта номинация выглядит так, будто корейцам выделили отдельный загон и за его пределы выпустили только Pop Heroes. Ладно, еще ПДС номинированы на звание лучшей группы. К слову, о последней номинации. Это вообще кто в ней? Backstreet Boys? Они еще живы? Jonas Brothers уже 2 года делают вид, что они вообще ни разу не братья. Какая группа? Жюри настолько бесило, что все популярные группы сейчас из Кореи, что в эту категорию собрали всех пенсионеров. Почему там только ПДС? Где остальные? Даже если было жалко добавлять туда все популярные корейские группы, то хотя бы корейская трио с Грэмми заслужила быть в этой номинации. Кто-то даже писал, что ПДС купили эту номинацию, раз там нет других групп с суперфандомами. С другой стороны, проверим справедливость голосования. Если ПДС не выиграют, то я даже не знаю, как голоса считают, потому что ни у какой другой представленной группы нет такой огромной фан-базы, которая будет голосовать за них, создавая по несколько десятков аккаунтов от каждого фаната. Ладно, я немного пробомбилась, поговорим о хорошем. У Pop Heroes много номинаций, они единственные, кто полноценно покинул песочницу лучшие к поп-видео. Можно даже сказать, что они самые номинируемые артисты в этом году. Всего Pop Heroes и 2 их клипа, Feel и Dreamer, получили 12 номинаций, но полноценно засчитываются 7, потому что остальные вручают операторам, режиссерам и другим важным творческим людям. Как группа Pop Heroes номинированы на лучшие новые артисты и артист года. А вот с остальными категориями реальная проблема и головная боль для пауэров. Что бывает, когда ты за 1 год выпустил групповой альбом и 2 дуэта? Правильно, ты конкурируешь сам с собой. Feel, Desiree и Unlovet вместе представлены в категориях видео года и песня года. Desiree и Unlovet в лучшая совместная работа. Feel и Desiree лучшие поп-видео и лучшие танцевальное видео. В профессиональные категории даже лезть на буду, там они почти везде втроем тусуются. За кого голосовать? Я была в ужасе, когда появились списки. Потом же случилось то, что я меньше всего ожидала увидеть в этой жизни. Не только пауэры огромными печальными глазами смотрели на списки. Мы понимали, что в номинациях большая конкуренция, там тусуются Тейлор Свифт и Ариана Гранде. Поклонники Сандры и Камарии тоже это понимали. Поэтому 3 фандома посовещались и решили, что наши артисты достойны забрать 3 главных номинаций. Девчонки не представлены в списках артист года, но их фанаты будут голосовать за Pop Heroes. Фан-базы Пауэров пообещали, что в номинации «Видео года» будут голосовать за Дана и Сандру, а в «Песне года» – за Джинха и Камарию. Так у нас больше шансов оставить других артистов без наград. Силами трех фандомов мы точно сильнее Свифтис и Орионаторов. Честно говоря, мне тоже психологически сложно доверять другому фандому. Тут своему-то веры нет, а уж поклонники другого артиста обычно не вызывают ничего, кроме чувства тревожности. Но, если хотя бы половина каждого фандома будет соблюдать договоренности, то мы сможем осуществить задуманное. Нам терять тем более нечего, выигрыш любого дуэта будет плюсом и для группы. Уже подтвердили, что Pop Heroes и PDS будут присутствовать на премии в конце августа. Ходят слухи, что мы снова увидим выступление дуэтов Дана и Джинха, но это звучит настолько хорошо, что может быть попыткой заманить Пауэров на трансляцию. PDS тоже будут выступать, в этом плане МТВ расщедрились. На последней церемонии они номинировали их и Флавер, но девушки не выступали. И да, я уверена, что они бы выступили, если бы их пригласили. В прошлом году группы были свободны и могли себе позволить смотаться на американскую премию ради одного выступления. В любом случае, я с нетерпением жду церемонии и надеюсь на то, что мальчики получат лучшие награды. Пока что, голосуем. Кики Лавеска Поп, как я выбираю Биаса? Мне начинает казаться, что группы персон теперь идут комплектом. Начинаешь с Pop Heroes, остальные к ним в довесок, причем даже не бесплатный. Как оплата страховки, от которой не отказаться, но которая не была предусмотрена в твоем отпускном бюджете. Я раньше искренне не понимала тех, кто следит за всеми группами определенного агентства, а теперь сама стала стенером персон. Стен, стенер, страстный фанат кого-то. Слово появилось из песни «Минима», в лирике рассказывается о преданном фанате по имени Стен, который покончил с собой, потому что рэпер не отвечал на его письма. Имя стало нарицательным, теперь так называют тех фанатов, чья поддержка артиста становится чем-то большим, чем покупка альбомов и посещение концертов. Но, если в персон все так красиво делают, как я могу удержаться? К тому же, в ситуации, когда делать обзоры на альбомы и мерч, практически моя работа. Просто раньше я для обзоров не скупала весь ассортимент и не ходила на все концерты и не стримила музыку на Мелон и Spotify одновременно. Ладно, не об этом я хотела рассказать, а о бесах. Когда я увидела Pop Heroes, я не думала, что Даниэль станет моим любимчиком. Обычно я предпочитаю парней с более мужественной внешностью, а Даниэль, если это фото крупным планом и его рост не бросается в глаза, миленький до болезненного ощущения собственной неполноценности. Андрогинная внешность плюс корейский макияж, и вот он уже выглядит красивее многих девушек. Конечно, когда он собирает волосы в высокий хвост, становится заметно, что у него овал лица совсем не женский, да и соотношение лицо-шея не позволяет спутать с девчонкой. Ладно, не об этом. Просто, когда я начинала их смотреть и слушать, то думала, что Даниэль не в моем вкусе. Но потом голос, поведение на сцене, а уж как и что он говорит в обычной жизни, я не смогла устоять. Плюс то, что он в группе еще и продюсер. И его танцы, знаю, что многие не могут смотреть на модерн, не кривясь от непонимания этих прыжков и разворотов. Но мне всегда безумно нравился этот стиль. В общем, мое первое мнение об Айдоле оказалось ошибочным, и сейчас я собираю коллекции мерча именно с ним. И вот, спустя несколько месяцев после дебюта PR Gang, я оказалась в похожей ситуации. Когда увидела Бёль, подумала, что она выглядит слишком кукольной. Плюс, мне не нравилось, что визажисты так старательно увеличивают ее и так большие глаза. На некоторых промофото это выглядит даже жутковато. Да и ее обсуждаемая фигура на меня особого впечатления не произвела. Ну да, у девочки в 16 женственные формы. Но я так-то больше люблю смотреть на мужские формы, а там другие критерии привлекательности. Но Бёль, как и Дан когда-то, завоевала мое сердце своим характером и поведением. Она такая трудяшка, что аж сердце от нежности замирает, когда смотрю на нее. Расписание у ребенка плотнее, чем у большинства взрослых, а она все равно в любой свободный момент занимается чем-то полезным. Если времени побольше, тренируется. Если мало, читает или пишет лирику. И ее отношение к собственной внешности тоже подкупает. Говорит, что у нее нет особых талантов. Ей приходится прикладывать много сил, чтобы научиться этому. А внешность – это то, что ей дано от природы, поэтому она считает своим долгом о ней заботиться. Без макияжа она выглядит очень красивой и юной, я бы вообще уволила того, кто рисует ей эти огромные глаза и тонюсенький носик. Примерно то же самое я испытала с Вайон. Сначала подумала, что она слишком красивая, и это скучно. А потом эта очаровательная болтушка доказала, что у нее не только внешность выдающаяся. Это заставило меня задуматься о том, что персон все же выбирают центр не только за внешность. Казалось бы, просто красивые, но в итоге понимаешь, что главная причина их популярности среди поклонников – характеры. Мион тоже очень привлекательна и интересна как личность. Я знаю, что многим нравится ее мальчишеский характер. Или Хаджин, ну куколка же, такая невинная внешность. Да и Бетти, пусть девушка и не скрывает факт пластики, выглядит невероятно. Но все же центром сделали Бёль, ее активнее всего продвигают. Только за внешность, я так не думаю. Кики Ловес Капоп, персон больше не будут дебютировать группы. Недавно Хару, ранее мембер группы Эллин, а сейчас успешный сольный вокалист, ушел из своего прежнего агентства и открыл собственное. На интервью у него спросили, почему он не выбрал существующее, намекнув, причем, на определенное. Многие знают, что персон часто принимают сильных вокалистов, это все же их профиль. Фанаты ожидали, что и Хару, с его потрясающим голосом, станет частью этой поющей семьи. Но Хару рассказал, что хотел стать их артистом, однако ему мягко отказали. Оказывается, сейчас персон никого не берет к себе и в ближайшие 2 года не планирует вообще никаких дебютов среди поп-исполнителей. Мощности агентства на пределе, и оно не способно предоставить артистам тот уровень помощи, который считает эталонным. Вообще, это предсказуемо. Мне страшно представить, сколько усилий вложено в Pop Heroes и Flavor. Но в агентстве и без них много групп. Всем нужно подобрать музыку, снять клипы, предоставить менеджеров, обеспечить качественное продвижение. Я раньше не задумывалась о том, что агентство буквально завалено работой. Несколько групп мирового уровня, армия их вокалистов, которые тоже весьма популярны в Корее. Сейчас 4 действующих группы на пике популярности как минимум в Азии. Pearl Gang вообще могут скинуть Pink Venom с пьедестала лучшей группы с Girl Crush концептом. Ради комфорта своих артистов персон даже отказались от Хару, одного из самых популярных вокалистов среди парней второго поколения. Вот и его уговаривали, а здесь отказали, потому что у агентства не осталось свободных квалифицированных сотрудников. По-моему, это является хорошим объяснением, почему я стыню так много групп персон. Кики Ловес Pop Heroes, годовщина. Мне даже не верится, что эти 6 дебютировали год назад. Столько всего произошло, как будто они на сцене как минимум лет 5. Тут в Твиттере посчитали, что они, в принципе, самые успешные дебютанты, без приписки к поп. У них огромные продажи, престижные награды, дебютный клип на днях набрал 1 миллиард просмотров, рекламодатели выстраиваются в очередь, чтобы их заполучить. Я не буду перечислять все достижения, можете просто посмотреть пост в фан-клубе, все сделали за меня и красиво оформили. Хочу обсудить то, что произошло в годовщину дебюта. Первое. Вышел новый альбом. Нас предупредили, что это что-то вроде микстейпа, но герои решили выпустить его физическую версию. Дан прямым текстом, без иносказаний, написал на своей страничке, не нужно устраивать гонки за цифрами, этот альбом, скорее, часть коллекции. Они не будут его продвигать, им не нужны высокие показатели. Знаете, что сделали пауэры? Правильно, сказали, что папа не прав и пошли скупать альбом. В общем, этот фандом официально признал, что первое место в Billboard 200 нужно фанатам, а не самой группе. Мы на рекорд идем, между прочим. Сейчас у Pop Heroes 3 альбома занимали первое место в Billboard 200, этот может быть 4-м. Если он и следующие альбомы все же займут первую строчку, Pop Heroes станут первой группой, 5 последовательных альбомов, которые достигали этой высокой позиции. Прости, папа Дан, но мы хотим увидеть это достижение, так что сэкономить наши деньги у тебя не вышло. Ругаться бесполезно. О песнях в альбоме. Начну с того, что Beat It Head Dust – это самый странный и неожиданный трек во всей дискографии героев. Когда я поняла, что там всех заставили читать рэп, я была в полном шоке. Мало того, что в тексте много насмешек над типичными обвинениями айдолов, так группа вокалистов еще и насмешливо прочитала все это речитативом. В авторах текста, кстати, Инсон. Мы не получали совместные треки Дана и Инсона со времени предебютного альбома. Потом Инсон помогал с лирикой, но говорил, что его вклад настолько мал, что можно было и не указывать в кредитах к песне. Здесь же он идет первым, видимо, написал большую часть текста. Лично мне нравится музыка и то, как она сочетается со словами. Такой насмешливый рэпчик под звуки скрипки, несмотря на то, что это звучит не похоже на другие треки Pop Heroes, это очень в их стиле. Ирония и сочетание несочетаемого. Но больше, конечно, обсуждают текст. Меня лично поразило, что столько идолов сняло танец челлендж, хотя сами Pop Heroes челлендж не запускали. Сегодня начали выходить видео с идолами, которые не вылезали из своих берлог годами, и это поражает еще больше. Видимо, у парней идолов реально накипело. Они с таким смаком выплевывают фразу «Этот женственный парень может увести не только твою девушку, но и стать отчимом», что я прям чувствую всю их боль. Что касается сольников, лично мне больше всего понравилась песня Джинха. Она неожиданная для него, потому что легкая, веселая, простенькая даже. Но там такая классная музыка. И чувствуется, что ему самому в кайф вот так просто и не напряжно что-то петь, а то он вечно у них оперную диву изображает. На втором месте для меня сольник Дана. Именно звучание и припев, потому что лирика в общем мне как-то ну, немного не его. Мне кажется, он не из тех, кто позволит девушке проявлять инициативу. Он сам будет знакомиться, красиво ухаживать и поцелует строго на третьем свидании. Кроме нового альбома выпустили винил. Это второе важное событие. Пластинок 4. Предебютный альбом, дебютный Future, сингл-альбом Yoing Trip, второй полноформатник Dream. Если покупаешь все 4, получаешь заметную скидку. Я не успела купить виниловые пластинки заранее, так что теперь стою в очереди. Кто вообще покупает винил в наше время? Я-то на обзор беру, у меня другой случай. Но как можно было за день раскупить 400 тысяч виниловых пластинок каждого типа? Ладно, проехали. Все поп-фанаты немного сумасшедшие коллекционеры. Третье важное событие – запуск производства плюшевых игрушек. Я не думала, что они их выпустят. У них есть коллекционные куклы, уже два варианта вышло, с каждым полноформатным альбомом. К годовщине выпустили еще одну лимитированную серию, типа в обычной одежде. В этот раз я чудом смогла выкупить куклу Дана, на днях придет. Возвращаясь к плюшевым игрушкам, я удивлена и тому, что такая группа выпустила что-то настолько милое, и тому, что они сделали два варианта, домашнюю и прогулочную версию. Первая, большая, мягонькая, будто реально детская игрушка. Вторая, совсем маленькая, зато с петелькой для брелка. Все такое миленькое, что немного не в стиле их агрессивно-сексуальных образов. Но мне понравилось объяснение Хэвона. Эти игрушки, как бы символ их внутренних детей, они становятся такими же милыми и мягкими в кругу друзей и семьи. Попросил нас позаботиться об их маленьких версиях. Я уже приготовила полку для своего львенка, собираюсь отдать ему диван для Барби. Ну и четвертое важное событие. Их крайне забавный стрим. Они прям милашки были. Менее серьезные, чем обычно, очень веселые, и так вкусно кушали, что не есть вместе с ними было сложно. Про количество новой информации говорить страшно. Хёнлайн через 8 лет планирует агрессивно искать жену. На этом моменте у некоторых фанатов сердце ёкнуло. Хотя неудивительно, данный Минсок, например, уже говорили, что мечтают о больших семьях. Но больше удивило, как они обсуждали, кто самый страшный в гневе. То, что чаще всего ругается Минсок, и так многие знали. Но меня поразило заявление парней, что Дана можно назвать мстительным. Они сказали, что он не из тех, кто будет мстить за какие-то ошибки, случайности или даже мелкие пакости. Но, если серьезно обидеть его или его близких, то лучше паковать вещи и уезжать в Центральную Африку, потому что он не забудет. А еще он, оказывается, свои лучшие песни написал, когда злился. У меня это плохо стыкуется с тем, как Дан себя обычно ведет. Он так бережно ко всем относится, очень вежлив, иногда очень заметно, что он старается не обидеть собеседника, даже если тот нарывается. Мстительный, упт. Мне тут напомнили, что он засудил фотографа с Грэмми. Ладно, уговорили, мой прекрасный принц немного злобный гений. Я смогу с этим смириться, не переживайте. Я в любом случае не собиралась за него замуж, на расстоянии его мстительность мне не страшна. Ха-ха. Глава 35. Церемония. Несмотря на корейский лозунг «пали-пали», то есть «быстро-быстро», далеко не все в этой стране делается без задержек. Например, Дану казалось, что охранник, на найме которого настояли госструктуры, появится у них сразу, как только его согласятся принять. Как бы не так, с новым сотрудником их познакомили только за несколько дней до вылета в Нью-Йорк. Высокий и худой, он представился как Мэй Тэюн, но попросил звать его просто по фамилии, без упоминания должности. Чаще всего своих охранников Попхерэй звали традиционным для Кореи Аджосси, в США переходя на сэр. Но в штате персон охраны в целом было немного, большую часть нанимали через специальное агентство, имена учите смысла не было. Так что, Мэй, так Мэй. В Корее это очень редкая фамилия, она есть всего у нескольких сотен людей. Мэй должен помочь с набором постоянного персонала в штат персон, а в остальное время будет следить за безопасностью Попхерэйс на официальных мероприятиях. То есть, он не будет провожать их за ручку от общаги до агентства. А вот в США он вылетал вместе с ними. Нью-Йорк встретил их сильной жарой. В город въезжали по почти пустой дороге, пока противоположное направление стояло в гигантских пробках. Жители покидали душный мегаполис на выходные. Они же сразу приступили к тренировкам. Тем более, номер выходил достаточно сложным, времени было так мало, что до церемонии Дан даже не смог увидеться с родителями. Для выхода на ковровую дорожку Луис Вуиттон предоставил парням светло-серые костюмы двойки и рубашки постельных оттенков с разными цветочными узорами. Галстуки не были предусмотрены, в качестве обуви, кеды из новой коллекции бренда. По уровню работы и, откровенно говоря, итоговому виду, эти наряды заметно проигрывали тому, что они надевали для Грэмми. Но в толпе, где большинство людей выбирали темные тона одежды, они выглядели достаточно ярко. Пруденшелл-центр, где проводили церемонию в этом году, вмещал менее 20 тысяч зрителей. Билеты платные, организаторы ожидаемо хотели бы продать больше, но нужно еще и звезд со стаффом как-то разместить. Сцена выходила в зрительный зал острым углом, основная площадка была не такой уж большой по площади. Как часто бывает на таких премиях, выступления готовили в большей степени для зрелищности видео, поэтому все места вокруг сцены были отданы зрителям, так, чтобы камера показывала ликующих поклонников, а не скучные лица селебрити. Места для номинантов и просто гостей премии располагались сбоку сцены, к ним вел отдельный мостик. Официальной рассадки не было, только некоторых самых популярных артистов просили занимать места в первых рядах, чтобы их было лучше видно на камерах. Попхерэй сели во втором ряду, перед ними расположились Сандра и Камария. О том, что эти девушки часто общаются и стали лучшими подружками, начали писать даже таблоиды. Сейчас они были заняты очень важным делом. Обсуждали всех, кто попался им на глаза. Дан время от времени краем уха улавливал сплетни весьма сомнительного толка, что казалось ему даже немного не в стиле обеих. Обычно они очень вежливы и аккуратны в выражениях, но вдвоем, видимо, превращаются в главных сплетниц. В отличие от селебрити, которых должны снимать камеры, другие номинанты могут и не видеть сцену. В том смысле, что всех не очень известных личностей, которые при этом не являлись фанатами, посадили на трибуны немного за сценой. Иногда такие билеты продаются и называются местами с ограниченной видимостью. Это когда, в лучшем случае, видно спину выступающего. Сону на премию приехал и тоже был отправлен в этот закуток изгоев, что не помешало ему легко вступить в диалоги с участниками церемонии. Дан оставил с ним Санхи, она хорошо знает английский, в отличие от самого Сону, и эти двое быстро начали находить знакомство. Частично им в этом помогал менеджер Сандры. Он был знаком из Сону, из Санхи, и теперь повел их заводить новых друзей среди той части творческой тусовки, которая обычно не на виду. Операторы, режиссеры, арт-директора, стилисты и другие творцы экранной магии. Кита тоже приехал. Сначала он пытался занять место на трибуне для звезд, пристроившись позади ПДС, но его попросили покинуть место перед камерами и уйти к своим коллегам. На трибунах для звезд стулья стояли отдельно, не прибитыми к полу и не соединенными между собой. Дан разворачивал стул, чтобы лучше видеть и слышать своих парней, но в итоге очень хорошо видел и все, что происходит в том закулисье, где оставили продюсеров и режиссеров. У Кита была вроде бы неброская рубашка, но с деталью, о которой он вряд ли сам знал заранее. По краю воротника было пришито что-то вроде светоотражающего канта. Издалека не разобрать, что бликует на воротнике, но перемещение Кита по ложе постоянно привлекало внимание, и это даже немного раздражало. Кита чуть больше 40, он среднего роста, среди коллег-продюсеров выделяется худобой. Постоянно носит либо обувь на каблуках, либо специальные стельки, и одеваться старается не то, чтобы стильно, все же под стилем подразумевается нечто большее, чем любовь к пиджакам и черно-белому гардеробу. Но мужчина в костюме всегда кажется аккуратнее и представительнее, особенно, когда второй корейский продюсер, то есть 30-летний Сону, уже успел оставить где-то ненавистный пиджак, снял галстук и стал похож скорее на потерявшегося мембера поп-группы, чем на серьезного специалиста. Оба, и Сону, и Кита, быстро нашли себе собеседников, только разных. Сону интересовали арт-директора, операторы и режиссеры, в то время как Кита пытался познакомиться с продюсерами и представителями крупных телеканалов и стриминговых площадок. Дан подумал, что ненависть Кита к их группе станет еще сильнее после этих разговоров. Дэн Штейн, креативный директор МТВ и организатор многих крупных музыкальных событий в США, едва поздоровавшись с Кита, быстрым шагом направился к Сону, хотя они не были знакомы. Все же Columbia Records была права, Грэмми многое дает, как минимум, уважение таких людей, как Дэн Штейн. Церемония еще не началась, осталось минут 5 до конца прохождения приглашенных по красной ковровой дорожке, но все ждали Тейлор Свифт, и до ее появления, скорее всего, проход не закончится. Иногда Дану приходилось вставать, чтобы либо поприветствовать знакомых исполнителей, либо познакомиться с кем-то новым. Если Грэмми было местом для встреч серьезных людей, то на МТВ приходило много молодых артистов, исполнителей одного-двух недолговечных хитов. Из-за этого и атмосфера тут была свободнее. Но забавно было видеть, что артисты, не считая некоторых исключений, делились на две большие группы. Противостояние Sony и Universal в этом времени ощущалось большим напряжением, что влияло и на исполнителей. Долгое время именно Universal была наиболее влиятельна в мире музыки. У нее больше хайповых артистов. Тут и Тейлор Свифт, и Эминем, и Билли Айлиш, и Марон 5, немало популярных рок-групп и тех, кто ярко сиял непродолжительное время, вроде Линдси Лохан или Нелли Фуртадо. Это позволяло компании иметь около 30% всех доходов музыкальной индустрии. У Sony в то время было примерно 20%, у третьего гиганта, Warner, менее 20%, остальное приходилось на малые лейблы по всему миру. Но сейчас доходы Sony стремительно растут, ее основной американский лейбл, Columbia Records, продвигает троих очень популярных сольных исполнителей, Сандру, Лиама и Камарию, через малый лейбл BNC, плюс контракт с Pop Heroes и Flavor. При этом Universal так и не смогла договориться с Кита о похожем контракте для PDS, не сошлись в количестве выплат за американское продвижение. Потеряли и Pink Venom, в конце прошлого года представители UK начали готовиться к переходу под один из лейблов Sony, планируя продвигать музыку уже через них. Как часто бывает в моменты активного роста молодежи, многие старожилы индустрии решили тряхнуть стариной, поэтому из своих загородных особняков многие когда-то популярные артисты вернулись в студии. Следующий год обещает быть реально жарким. Получилось так, что одна трибуна отошла Sony, другая – Universal, но с некоторыми исключениями. Просто у Universal все еще количественно больше артистов, поэтому все на одну трибуну не влезли, и PDS, например, посадили неподалеку от корейских коллег. Впоследствии получилось забавное противостояние. На одной трибуне Сандра и Камария увлеченно перемывали всем косточки, на другой этим же самым занимались Тейлор Свифт и Селена Гомес. Но до момента, пока не появилась главная звезда, Дан был вынужден скучающе рассматривать окружение, здороваться с коллегами и иногда удивленно хмыкать доносящимся до него совсем уж странным фразочкам Сандры и Камарии. И еще он постоянно отвлекался, поглядывая на раздражающий воротник Киты. В частности, подумал, как многое изменилось просто из-за того, что теперь не коллектив Кита является самой влиятельной к поп-группой. Как сильно заработок и успех артистов САК зависел от связи Киты в США. Съемки клипов, продвижение, коллаборации с популярными артистами, мягкое подсуживание стриминговых платформ. Все это сейчас есть у Pop Heroes, просто в большем количестве, потому что Кандзи не жадный и с легкостью соглашается отдавать больше денег ради большей популярности групп. Премия началась с 5-минутного забавного монолога ведущего. Затем первым номером выступила та, кого больше всего ждали, Тейлор Свифт. Потом следовали шутки от ведущего, объявление номинантов и снова выступление. Но это было не так скучно, как на Грэмми. Выступления более раскованные, рассадка знаменитостей не такая строгая, многие вставали и танцевали, да и зрители были ближе к сцене, что давало выступающим больше концертного куража. Большое количество автоматических камер позволяло делать качественную съемку, не демонстрируя зрителям спины операторов, что тоже сказывалось на настроении. Уже ко второму номеру Маклайн начал пританцовывать, а потом и полноценно танцевать. Вообще, было ощущение, что Инсон с Юджином уже и в зрительный зал ушли бы, если бы увидели свободный проход. Поп Хироис быстро получили первую статуэтку. Видео Форгот. Эту награду давали за клипы, которые либо поднимают какие-то социальные проблемы, либо показывают нечто воодушевляющее. В клипе Dreamer в самом финале они вылечили маленького мальчика, что посчитали достойным поводом сначала для номинации, а теперь и награды. Получение первой статуэтки было неожиданностью даже при том, что они заранее знали о сговоре трех фандомов. Причем фанаты Сандры и Камари реально голосовали за Pop Heroes, как минимум, чтобы отдать меньше номинаций Тейлор. Ну да, Свифтис не дружат ни с Сан, ни Дэй, так себя называют фанаты Сандры, ни с пока еще безымянным фандомом Камари. Поэтому во всех номинациях, где не было девочек, их фанаты отдавали свои голоса за дружественных артистов. Но забрать награду все равно было приятно. Следующую статуэтку Дан пошел забирать вдвоем с Сандрой, они выиграли в номинации «Видео года». ПДС стали обладателями звания «Лучшая группа». Джинха и Камария смогли получить «Песню года». Лучшие к поп-видео, по всей видимости, решили оставить на десерт, чтобы фанаты дольше ждали. Не все номинации будут объявлять в ходе церемонии. МТВ все же делает шоу, поэтому многие номинации либо объявили до начала премии, либо опубликуют после. В этом плане Pop Heroes уже одну номинацию проиграли, лучший танцевальный клип почему-то ушел к тем, у кого танца в клипе и не было. В середине церемонии Pop Heroes, Сандре и Камарии пришлось покинуть свои места, чтобы переодеться перед выступлением. О совместном номере популярной группы и двух молодых поп-принцесс МТВ объявили за неделю до премии, тем самым взвинтив цены на билеты у перекупщиков, да, в США они тоже есть. Планировалось, что их пять песен будут рассказывать что-то вроде истории. Не совсем последовательной и логичной, но все же. Начинает Сандра с еще не вышедшей песни. Релиз сингла состоится через неделю. Ее первый сингл с будущего альбома, Go to Hell, продюсерам казался потенциально очень успешным из-за текста. Ты заводил новый роман каждый месяц, иногда встречался сразу с тремя, и все время говорил, что однажды, когда встретишь хорошую девушку, сам станешь хорошим парнем. Сейчас утверждаешь, что я та самая. Но знаешь, что я скажу? Твоя репутация грязнее городской свалки, так что катись-ка ты к черту, мне такой парень не нужен. Сама по себе песня и посыл действительно могли хорошо вписаться в текущую повестку, к тому же очень подходили Сандре. Они как бы делали ее более дерзкой, но оставляли в рамках образа хорошей девчонки. Что несколько диссонировало, так это то, что после Go to Hell ушла Десире, про внезапно вспыхнувшую страсть. Но зато смотрелось стильно. Сандра начинала выступление в нежно-розовом платье, с короткой, но очень пушистой юбкой. Верх был закрытым, и причина этого раскрылась совсем скоро. Под этим платьем скрывался черно-красный наряд из шорт и топа. Для Десири поставили что-то вроде хореографии, пусть и не супер насыщенной, но все же лучше простого стояния на сцене. Этот дуэт сменялся на фил. Дан сделал микс из двух мелодий, чтобы добавить что-то вроде короткой сценки между песнями. Вроде как случайная связь стала началом влюбленности, о которой поется Фил. И вот в этом треке Дан ничего не менял, его исполнили почти идентично тому, как он показывается на концертах, только в самом конце добавили хореографию с девушками. Джинха стал центром и танцевал с Камарией. Так Фил сменился на Унлавет. Здесь уже не было танцев. Потухший свет, множество огоньков, два человека поют, словно разговаривая друг с другом. В конце Джинха уходит, оставляя Камарию одну в круге света. Она вроде как падает на колени, какое-то время в зале тишина, а потом она встает, зажигается свет и начинается уже ее песня, про то, что она все сможет преодолеть. Из этих нескольких песен получилась такая вот история любви с не самым хорошим началом и еще более печальным концом. Но им долго аплодировали, в том числе, на звездных трибунах. Даже на трансляции МТВ не решились сразу обрывать эти овации, и проведение церемонии премии было приостановлено на несколько минут, пока толпа немного не утихла. Но все же Дан был уверен, что фанаты так верещали еще и из-за редкости подобной щедрости. Дуэты ведь были и до сих пор остаются одними из самых популярных песен этого года, а вживую их исполнили второй раз, и не факт, что случится третий. После выступления они забрали награду в номинации «Лучший артист», а чуть позже Дан и Сандра получили статуэтку за лучшее совместное исполнение. Но на этом победы закончились. Лучшие к поп-видео забрали в итоге Flavor за клип «Hakub Girl». Их не было на премии, поэтому статуэтку вынужденно забрал Дан. На этом основная часть премии завершилась, но по домам все расходились не сразу. Фанаты покидали концертную площадку, а звезды, хотя и не все, собрались за кулисами, где вручали награды в профессиональных категориях. Получить статуэтки за операторскую работу или режиссуру их группе хотелось больше всего. Так можно было отдать американские награды корейским специалистам. Это было почетнее других наград. ВМА считается самой престижной премией для создателей музыкальных видео. Корейские специалисты такую награду еще не получали. Но, увы, клипам Pop Heroes ничего не досталось. Зато во время этого награждения ПДС остались без присмотра своего продюсера, и Дан смог подойти к Анджану, предложил ему показать хороший корейский ресторан на Манхэттене. Анджан молчал около минуты, а потом задумчиво кивнул, записал адрес и время встречи, сказал, что привезет с собой двоих, значит и Дан может взять двоих. Глава 36. Адекватность. После ВМА они, разумеется, ни на какую встречу не пошли. Была официальная афтипати, где 18-летняя Камария умудрилась так напоить 18-летнего Инсона, что потом Минсок и Санхи по-тихому выводили обоих молодых алкоголиков через черный ход, сразу в машину. Хорошо, хоть на самой вечеринке фотографов не бывает, а сплетням все равно не поверит. В США запрещено продавать алкоголь несовершеннолетним, а вот за его употребление наказание не предусмотрено, кроме порицания общества. Да и не так уж они были пьяны, на ногах стояли, могли относительно связно говорить, ничего странного не творили, просто пошатывались и постоянно смеялись. Дан сделал себе зарубку на память: не оставлять Инсона одного и не доверять Камари. Девочка из хорошей семьи, музыкальная школа, юношеский разряд в спортивных танцах, а едва старшие отвернулись, повела нового знакомого дегустировать карибский ром. Утром, правда, выяснилось, что шли они проверять, дадут ли им в баре алкоголь, а дегустировать начали уже позднее, и не факт, что инициатором была Камария. «Тебя какие сплетни больше устроит?» – весело спросил Юджин, листая ленту социальных сетей. «Первое, что ты алкоголик, потому что кто-то рассказал о выпивке на вечеринке. Второе, что у тебя есть девушка, потому что ты уехал в одной машине с Камарией. Последнее с фото». Инсон испуганно вытаращил глаза, Юджин показал фото. Дан чертыхнулся. Американские папарацци бесит. На снимке видно, что и Инсон, и Камария садятся в одну машину, но на этом фото волшебным образом нет Минсока и Санхи, которые повезли их в отель, Камарию в один, Инсона в другой. Дан с Джинха, Хвоном и Юджином остались на вечеринке, заводили полезные знакомства. «И что теперь?» – дрогнувшим голосом спросил Инсон. «Все, теперь женись», – хохотнула Санхи. Инсон от неожиданности икнул, а остальные за столом начали ржать. Сон усмеялся громче всех. «Я же серьезно», – возмутился Инсон. «Мне нужно извиняться перед поклонниками». «Нет, только передо мной», – ответила Санхи. «Вы, конечно, с Ками хорошо исполняли хиты Бейонсе и Джейзи, но слишком уж громко, у меня уши болят, Санхи», – возмутился Инсон. «Ничего не нужно», – ответил Сону, все еще улыбаясь. «Чуть позже точно появится фото, где будет видно и Минсока, они просто цену набивают. Мы всем скажем, что просто подвезли Камарию, про дружеские отношения группы с ней всем и так известно, так что все в порядке. Но ответь на другой вопрос: зачем так много выпил?» «Есть подозрение, что дело не в количестве, а в том, что он пить не умеет», — вздохнул Джинха. «Они выпили по три рома со льдом. Я спросил у бармена. Младшие не пили ничего крепче саджу», — добавил Минсок. «А ром, видимо, был вкусненьким. Карамелькой пах», — покаянно признался Инсон, чем вызвал новую волну смеха. Дан про себя подумал, что они действительно еще совсем дети. Он помнит их по прошлой жизни, да и собственная цифра в паспорте словно психологически молодит. Но едва он отвернулся, как Инсон пошел проверять, нальют ли несовершеннолетнему алкоголь на вечеринке для селебрити. А ведь на таких мероприятиях могут не только налить, но и таблеточку предложить. Разумеется, не от мигрени. Думая о том, что Инсон, как минимум, сутки будет в центре скандала, раньше ни один уважающий себя папарацци фотоопровержение не продаст, Дан внезапно понял, что сейчас к кофеиновой белке будет приковано много внимания. Он посмотрел на часы. В Корее вот-вот начнется следующий день. Так, быстро, публикуем микстип. Оживился он. Что, сейчас, удивился Инсон. Точно, лучшее время. Тоже хлопнул в ладоши Сону. Я сейчас же разбужу наших, они все равно наверняка не спят и ржут над тем, что в США тебя записали в главные ловеласы. Инсон, окончательно забыв про еду, вертел головой и беспомощно хватал ртом воздух, пока Сону развел бурную деятельность. Микстейп был готов еще месяц назад, но его решили придержать до возобновления тура, чтобы привлечь больше внимания. Но сейчас, когда все обсуждают возможный роман одного из героев с Камарией, что даже звучит нелепо, если честно, в общем, лучшего момента может и не быть. Как известно, для рэп-альбома лучшая реклама – маленький скандальчик. Главное – сделать вид, что все так и было запланировано. С хозяином корейского ресторанчика, где планировалась встреча, назначенная Даном, он договорился заранее, по телефону. Вечером, примерно за час до назначенного времени, когда из зала ушли последние посетители, окна закрыли шторами, а на кухне начали готовить все самые лучшие из самых свежих продуктов. Анджан, Канхи и Сэмью легко согласились сфотографироваться втроем в ресторане, благодаря чему хозяин стал еще счастливее. У него уже висело три фото. Дан и Джинха, вся группа Pop Heroes, четверка Flavor. Теперь можно будет добавить новое фото. Для приезжающих в Нью-Йорк пауэров и так стало обязательной частью развлекательной программы заказывать ужин в этом ресторанчике, а теперь, видимо, откроется паломничество еще и буллетов. Но, что главное, здесь действительно вкусно, и можно скрыться от любопытных глаз поклонников и папарацци. Они расположились за столом друг напротив друга. Дан предсказуемо взял с собой Джинха и Минсока. Сначала просто нахваливали еду, потом постепенно начали обсуждать работу, все больше расслабляясь в обществе друг друга. «Честно говоря, мы ни разу так не сидели с представителями других групп», – внезапно признался Канхи. Дан удивился. «Серьезно, сначала были парями из-за малой известности, с нами никто особо общаться не хотел, потом уже мы, помня прошлые отношения, не хотели общаться с этими людьми», – пояснил Анджан. «Друзей айдолов можно по пальцам пересчитать», – добавил Сэмью. И, до недавнего времени, большая часть этих близких знакомых была из персон, усмехнулся Анджан. Дан смущенно улыбнулся. Он примерно знал, почему так происходит. Все те, кто дебютируют в персон, регулярно получают наставления от старших товарищей. И один из важных уроков, который преподают новичкам. Музыкальная индустрия слишком изменчива, успех в ней может начаться с одной единственной песни. Проще быть вежливыми со всеми, чем обидеть будущего главного вокалиста страны. Минхата своей мстительности ни разу не скрывает, еще и любит рассказывать, как потешил свое эго после того, как стал популярен. Так что у артистов персон часто хорошие отношения именно с группами из небольших агентств. Это все Минха Санбэнним, расхохотался Минсок. Вы знаете историю, как он заставил Тимин Санбэ делать поклон перед строем трейни. Перед трейни? Хором в ужасе переспросили трое из ПДС. Минха Ним узнал, что Тимин Санбэ гонял новый набор трейни ему за кофе. В магазины все такое, объяснил Дан. Наш Юджин был одним из этих трейни. Когда Минха Ним узнал о столь наглой дедовщине, он рвал и метал, Тимину пришлось делать глубокий поклон и извиняться перед трейни, а потом он две недели бегал по максимально глупым поручениям Минха, чтобы почувствовать более беспомощность от подобных издевательств. «Жея есть», — в унисон выдохнула троица. «И что потом, Тимин его не возненавидел?» — переспросил Сэмью. «Он же такой, ну, Тимин». Тимин дебютировал как идол в самом конце второго поколения, но уже через 5 лет карьеры стало понятно, что с группой как-то не клеится, и он ушел в актерство. И вот там он очень хорошо проявил себя, быстро став знаменитым. Сейчас считается одним из самых востребованных актеров. Плохие парни у него особенно правдоподобны, возможно, вспоминается Минха в роли мучителя. А вся история произошла в год, когда группа Тимина сидела без работы, а в персон набрали много совсем юных трейни, в том числе, их Юджина. «Нет», — ответил Джинха, — «он даже у нас на ужине был, благодарил дядю за то, что столь доходчиво объяснил. Недавно снова благодарил». «Снова?» — удивился Сэмью. «Когда мы с Грэмми приехали, он спросил у Юджина, не сердится ли тот», — объяснил Дан, улыбаясь. Все расхохотались, понимая, что Дан имеет в виду. «И что, Юджин не сердится?» — уточнил Анджан. Ему было 12, ответил Дан. Сначала ему позволяли уходить с тренировок, покупать кофе на чужие деньги, потом ему кланялся взрослый парень, а потом он с друзьями 2 недели наблюдал, как этот взрослый идол 5 раз переделывает кофе, потому что Минха не устроила количество молока с его точки зрения. Это было лучшее время стажировки. Они снова начали ржать, видимо, в красках представляя, как дети воспринимали данную ситуацию. Минха в тот момент воспринял все острее, чем сами трейни, поэтому и кара настигла именно сразу. Но последнему, по всей видимости, это действительно помогло понять, как может ощущаться давление старшего, которому ты не можешь отказать. Потом они переключились на обсуждение Минха, и тут уже поводов для смеха хватало. При всем своем образе серьезного артиста и богатого человека, их наставник известен еще и своими выходками. Тут, к тому же, был Джинха, который знает дядю особенно хорошо, так что вскоре они даже хохотать не могли, практически стонали от смеха. «Так, я понимаю, почему мы про него 101 историю знаем», — хмыкнул Дан, — «а вы-то откуда?» «Тут несколько причин», — устало улыбнулся Сэмью, откинувшись на спинку дивана. «Первое, наш главный вокалист, его большой фанат. Он пытался поступить в Персон, но во время одного набора был слишком маленьким, во время второго уже был у нас и не стал рисковать. Вторая причина, вот этот загадочно замолчавший человек», и он ткнул пальцем в Анджена. Тот немного виновато улыбнулся и пояснил: «Я не фанат его творчества, хотя многие песни действительно нравятся, но, в целом, его песни слишком правильно скучные. Я, скорее, считаю его прекрасной ролевой моделью, гораздо лучшей, чем любой идол, и даже столь любимый всеми Г-Драгон. В отличие от многих, Минха поднялся, в прямом смысле, с нуля, пробился исключительно своим талантом, потому что в то время агентство ваше еще не было так богато и влиятельно, а после, ни скандалов, ни арестов, все описывают его как строгого, но справедливого наставника, все его ученики ему только что не поклоняются. Это как знак того, что можно в этом бизнесе остаться хорошим человеком». Дан удивленно переглянулся с парнями. Он сам никогда не думал о Минха в таком плане, но это действительно так. Нельзя сказать, что их наставник совсем не совершал ошибок, никого не обижал и ни с кем не конфликтовал. Дан уверен, что и на сделки с совестью он шел не единожды. И все же он и Канджи стараются по максимуму придерживаться собственных моральных принципов. Это большая редкость где угодно, не только в шоу-бизнесе. «Есть еще третья причина», — внезапно добавил Сэмью, но уже серьезным тоном. «Наш Чихуахуа бесится при упоминании Минха». «Чихуахуа», — нахмурился Минсок. «Он так Сэкита называет», — пояснил Анджан. «Веселым он теперь тоже не выглядел». Вот так они и перешли к реальному поводу для встречи, который никто вслух прежде не называл. «Вас сажают в подвал?» — спросил Дан. «Не еет», — покачал головой Канхи. «Не в подвал, скорее на весла. Чтобы попытаться найти группу, которая превзойдет вас, ему нужны деньги, а его новички деньги делать пока не могут. Он попробовал отправить нас в псевдоотпуск во время тура, но начал терять деньги, поэтому, по возвращении в Корею, мы начнем короткое продвижение со следующим альбомом, а потом, вероятно, со следующим, потому что он уже истерично требует песни, как раз в то время, когда мы не хотим их отдавать. Найти группу, которая превзойдет нас», — удивился Джинха. «Мы до сих пор считаем именно вас своими главными соперниками». Дан хмурился, он почти не слышал, что обсуждают остальные. Прокрутил в голове все, что следует из слов Канхи. «Они не хотят отдавать песни, почему они вообще должны их отдавать? У вас контракт, подразумевающий передачу авторских прав на все, что было записано», — уточнил он. Анджан кивнул. «Любые демо, которые мы ему показываем, тут же становится собственностью агентства, и он может свободно передавать эти демо другим», — дополнил Сэмью. Анджан и Канхи бросили на него недовольные взгляды. Кажется, эту деталь они предпочли бы не разглашать. Обычно такие жесткие условия в области авторского права действуют в частных научно-исследовательских институтах. Плоды интеллектуальной собственности принадлежат работодателю, а не реальному изобретателю. В музыке права на песни принадлежат одновременно лейблу и создателю трека. При разрыве контракта по плохому записи альбомов остаются у лейбла, тот может переиздавать их, не изменяя, получать деньги за стриминг и продавать права на использование этих записей в качестве саундтрека или рекламы, последнее не всегда. А артист может эти песни исполнять, давать разрешение на официальные каверы, или же может переписать свои альбомы заново, чтобы фанаты перестали носить денежку в карманы прошлого лейбла. Это нашумевший вариант Тейлор Свифт. Но при этом вариант, когда лейблу принадлежат полные права на трек, тоже встречается. Тогда артист, покидая лейбл, не может даже исполнять свои же песни, только записывать принципиально новые. Иногда в контракте могут быть права на демо. Условно это означает, что вся музыка, которую музыкант записал в студии лейбла, сразу принадлежит лейблу. Такой вариант действует у книжных ПДС. «Ловиме, Лиавиме, это ваше», — уточнил Джинха. Инсен сразу говорил, что лирика в куплетах звучит так, что она бы лучше звучала, если бы ее не пели, а зачитывали. Анджан печально кивнул. Дан погрузился в воспоминания. Тогда, то ли в прошлом, то ли в будущем, в САК ему давали все самое лучшее в плане песен. Целью было Грэмми, а там свои критерии. Но вот беда, корейским артистам не спешили продавать качественные, авторские треки. В основном отдавали нечто, спаянное из кусков, что может стать вирусным, но не имеет особой культурной ценности. С такими песнями на Грэмми не пройдешь. Первый альбом Дана был не особо сильным в наполнении, но громким в плане продвижения. И тогда же Кита и Сону начали собирать песни на второй альбом. Они были готовы платить любые деньги и соглашались на любые условия. Им важно было получить качественный материал, который позволит азиатскому артисту стать в глазах жюри достойным награды. Дан уже стал популярен, его голос узнавали и Сону начал проворачивать одну фишку, которая тогда не очень нравилась Ките, но выбора не было. В общем, Дану отдавали строго эксклюзивные права. Записать и издать песню мог только он, перепродать ее кому-то еще было нельзя. Его тембр голоса привлек нескольких санграйтеров, которые и написали ему песни для полноформатного альбома. Мало того, Дан еще и мотался по американским студиям, каждый трек записывая с автором, которому было любопытно поработать с таким вокалом. С этими песнями он был номинирован на Грэмми, с ними же он и выиграл. Тогда Дан не понимал, почему Кита так не любил тот альбом. Он практически сразу заставил Дана выпустить следующий, уже не такой мощный по наполнению, зато полностью корейский. А сейчас стало понятно, во втором альбоме песни принадлежали только Дану, он мог с ними уйти в любой момент времени и свободно их исполнять. Пока он погрузился в свои мысли, остальные продолжали что-то обсуждать, поэтому, когда Дан решил заговорить, он даже кого-то прервал. «А вы готовы ссориться с Китой?» – уточнил он. Анджан удивился. «В смысле, мы и так постоянно собачимся. Есть одна штука, которая будет его гарантированно бесить». Но, если он хочет зарабатывать на вас деньги, он не сможет отказаться. Что вы знаете об эксклюзивных правах на песни? Все трое немного удивленно покачали головой. Они явно не знали об этом, как минимум, в деталях. Смотрите, когда я сочиняю музыку, я продаю ее определенным артистам, сказал Дан. Если эти артисты передумали и не хотят выпускать данный трек, то я получаю его назад. Продать, подарить, положить в стол на 7 лет. Это все не может ни лейбл, ни артист, потому что у меня такие вот правила продажи, только эксклюзив и только с дедлайном публикации. Ты предлагаешь нам покупать песни, удивился Анджан. Нет, улыбнулся Дан, не песни. Этот принцип распространяется и на сэмплы. Далеко не все выкладывают свою музыку в библиотеку сэмплов, есть такие вредины, как я, кто не дает разрешения на использование даже крошечного кусочка. Сэмплы – это образцы музыки. Иногда это запись одного инструмента, иногда более сложная композиция. Их либо вытаскивают из цельного трека, либо с самого начала пишут таким вот небольшим кусочком. Сэмплы позволяют создавать треки даже тем, кто не умеет сочинять музыку, они собирают по кусочкам, из разных сэмплов. И наоборот, некоторым людям, которые могут создавать принципиально новые мелодии, но не пишут тексты, это позволяет публиковать кусочки своих композиций и позволять другим спаивать эти кусочки под требования своего текста. Немало современных санграйтеров пишут часть музыкальной дорожки самостоятельно, как основу, а потом украшают ее чужими сэмплами. Канхи хохотнул и откинулся на спинку дивана. «Ты предлагаешь покупать сэмплы у тебя, но у нас разные направления. Почему только у меня?» – улыбнулся Дан. «Неужели вы думаете, что вы первые, кто столкнулся с подобной проблемой? Многие авторы как раз по этой причине свою музыку и не продают, не хотят, чтобы богатели лейблы, когда авторам и исполнителям достаются крохи. Я просто узнаю, кто готов продавать вам эксклюзивные права на запчасти, а потом, ну, для вас творческий процесс станет сложнее. У этой музыки нет готовой библиотеки с поиском по ключевым словам, так что придется слушать самостоятельно, но это возможный выход. Так кто-то не сможет забрать музыку, не переделывая ее, а это может быть сложнее, чем написать с нуля самому. А почему они не могут передавать права на свои песни третьим лицам и выкупать их потом обратно? Спросил Минсак. Две причины, пояснил Дан. Первая, кто-то не согласится покупать такие песни, потому что при подобной перепродаже теряется много денег на отчисления третьим лицам. Второе, Комса оштрафует авторов за махинации, но сэмплы – это другое, они лишь часть трека. Да и о том, что сэмплы продали именно вам, можно вообще не говорить, если не возникнет необходимости. А после нашего ухода мы связываемся с создателями, они отзывают свои разрешения и песни удаляются со всех площадок, дополнил Анджен. Неплохая месть, и почему-то расхохотался. Так Дан узнал, что ПДС реально планируют уходить в следующем октябре, когда истекает срок первого контракта. Но посторонним людям знать об этом, разумеется, не стоит. Они уже разошлись, ПДС уехали на такси, а Дан, Джинха и Минсак пошли в отель пешком, благо было недалеко, а этот район достаточно спокойный и Дан неплохо его знает. Что будет, когда они уйдут? Спросил Джинха. Скандал, который перетрясет всю индустрию, честно ответил Дан. И я не уверен, что кто-то выплывет. Я в том смысле, что скорее всего, Анджан прав. Песни он им отдавать не захочет. Когда же группа объявит, что они теперь будут продвигаться под новым именем и с другими песнями, ты представляешь, что устроит Буллиты? Не лучше ли ему попытаться сгладить конфликт и попытаться их оставить, уточнил Минсак. Лучше, кивнул Дан. Но, честно говоря, после разговора с этой троицей у меня появились сомнения, что кто-то вообще адекватен. Даже в его нынешних действиях нет логики. Какое-то время они шли молча, а потом Минсак спросил, а персон могут их взять к себе? Теоретически, да, ответил Дан, на практике, не станут. Загрызут же. Уже сейчас многие говорят, что две крупные группы для одного агентства, много. Если появится третья, да еще и в период сплетен на том, что пиар-ганг могут скинуть Pink Venom. Продолжать он не стал, но Минсак и так все понял, горестно вздохнув. «В такие моменты я особенно остро понимаю, как нам всем повезло», — сказал Джинха. «Не знаю, кого благодарить за то, что мы можем быть группой друзей, которые делают свою музыку, но я бы этому кому-то низкий поклон отвесил». Дан согласно кивнул. «Он тоже безумно благодарен своей удаче за то, что она свела его с этими людьми. А еще он задумался о том, что кто-то действительно ведет себя очень нелогично. Он всегда был таким, в памяти Дана он был странноватым, но не сумасшедшим. Или просто ситуация сложилась так, что он показал свое истинное лицо. Возможно, когда-нибудь Дан разгадает эту загадку».